Ваш нынешний бонус от сокровищ – 0%. Охренеть! Сразу после этого в системе появилось новое меню, отвечающее за различные перки и способности, связанные с сокровищами и открываемыми, разумеется, за баллы прогресса. Чего тут только не было, и некая магия, оберегающая мои сокровища от случайных повреждений, возможно, нечто подобное позволяет гигантским драконам из фэнтези спать на золотых монетах, не сплющивая мягкий металл в одну массу чудовищным весом самого дракона и возможность сделать своих слуг и союзников частью своего гребаного клада, даруя им биологическое бессмертие, но открываемое, только если я решу обновить список того, что считать сокровищами, и включить в него какие-нибудь категории разумных существ или принадлежащих мне животных и интуитивное понимание, насколько выгодна или плоха та или иная сделка с кем-то и принесет ли запланированное дело прибыль или убыток и возможность выбрать некое самое важное сокровище, которое всегда нужно будет носить с собой, за счет чего оно будет давать мне огромную силу. Только вот если это сокровище украдут, то и все бонусы от него тоже исчезнут. Мда, я точно знаю, во что не вложу баллы. Слишком уж ненадежная эта способность, особенно если о ее нюансах известно врагам. А вот хранение нескольких груд сокровищ в нескольких разных местах мне пригодится. Только вот эти места должны считаться моими логовами, а система даже еще не выбрала для меня самого первого логова. Да и откуда ему взяться? Также не вполне понятен был вопрос ценности сокровищ. Подушки и плюшевые игрушки могут представлять огромную ценность, если сделаны из каких-то особых материалов или если это какой-то коллекционный предмет, но какую прибавку к силе они мне дадут в сравнении с обычно предпочитаемыми драконами золотом и драгоценными камнями? Мне потребуется больше подушек и плюшек, чем потребовалось бы золото, для более сильного бонуса, или как это вообще работает? Может, для теста включить в список сокровищ что-то более подобающее для стереотипного дракона и раздобыть какой-нибудь предмет, связанный с этой тематикой, слиток из драгоценного металла там, или золотые монеты, или какие-нибудь ювелирные изделия. Правда, где их взять? Где досмотаться в мир людей? Или в какой-нибудь типичный фэнтези-мир, например, в тот же Планетас, который был доступен мне с самого начала, будучи миром из порталов? Или есть ли у Пентиуса в доме какие-нибудь неиспользуемые им сейчас где-то штуки из драгоценных металлов, золото там для проводов или хотя бы медь? И будет ли считаться за сокровище, ну, допустим, медь в проводах какого-нибудь принадлежащего мне прибора? Столько вопросов, на которые нет ответа, блин, мда. Не говоря уже о том, что я не знала, смогу ли потом вычеркнуть ненужные мне категории предметов из списка того, что считается моими сокровищами. Да и надпись, которая была в небольшом новом меню, отвечающем за тематику моих сокровищ, как бы предостерегала, что слишком много возиться с этим может быть чревато. Тематика сокровищ. Подушки, плюшевые игрушки, магические знания для внесения изменений в список предметов ваших сокровищ. Откройте это окно. Обратите внимание, что слишком частое редактирование этого списка может быть вредно для вашей психики. Как бы то ни было, один балл. Всего одного гребаного балла мне теперь не хватало для повышения уровня. Я начала просматривать оставшиеся квесты, но ни один из них не мог быть выполнен сию минуту. Даже тот, который предполагал появление собственного логова. Мда, ну ладно, я еще долго, не меньше часа или двух, изучала, пользуясь редким моментом покоя, систему, строя планы по прокачке себя и пытаясь предугадать, что мне понадобится в дальнейшем. Иногда, просматривая меню системы, я натыкалась на одну весьма греющую мою душу запись. Новую запись, появившуюся в списке союзников. Союзники. Отель Хазбин и адский босс. Ад. Кольцо гордыни. Серпентиус. Этот чешуйчатый изобретатель не знает, почему вы так хорошо к нему относитесь, но благодарен вам за спасение сразу два раза, а также за заботу и поддержку. Вам приятно, что вашим первым другом в этих новых мирах стал ваш любимый персонаж, друг. ПФФ. Странные вопросы система задает, естественно, мне приятно. Хотя эта неожиданно сильная забота о благополучии Пентиуса удивляет меня саму. Особенно в свете того, что выяснилось о его гребаном прошлом. Он ведь в этой вселенной был не просто владельцем мастерской, который не сообщил полиции об убийствах. Я повстречала чувака, который помогал гребаным лондонским злодеям. И он сам подметил, насколько это было странно, обнимать его. С другой стороны, реакция Пентиуса того стоила. Да, странно, что система не записала в мои союзники миньонов змейки, но, видимо, играла роль то, что эти шалтай-болтаи служили ему, а не мне. Это были, кстати, не единственные изменения в конце моего большого окна статистики. Список врагов тоже пополнился. Враги. Отель Хазбин и адский босс. Ад. Кольцо гордыни. Выжившие члены банды. Они напали на вас первыми, они и от вас огребли. Однако это не значит, что они считают себя заслужившими такой судьбы. Положительная для вас сторона заключается в том, что унесшие ноги и копыта от вас гопники очень хорошо запомнили. Вы страшная, вы опасная и вы очень голодная. Никому не хочется быть понадкусанным заживо. Пффф. Узнаю типичную логику всевозможной гопоты. Впрочем, ничего нового. Не зря в каком-то анекдоте была фраза «Анаста за что?» В любом случае, система права. Адские бандиты удирали в настроении, прямо противоположном той самоуверенной наглости, которую они демонстрировали в начале потасовки. И кто этому причина? Я. С одной стороны, теперь эти ублюдки будут распространять обо мне слухи, что я едва ли не каннибал, но здесь, в аду, такое даже к лучшему и будет работать в мою пользу, меньше желающих на меня напасть. В любом случае, эта тема имела некое продолжение в том списке, где отображалась моя репутация, как всегда, вычисляемая по каким-то параметрам, о принципах работы которых мне оставалось только гадать. Отель Хазбин и адский босс. Ад. Кольцо гордыни. Банды Востока Пентаграмм Сити. Минус один. Умеренное опасение. Те грабители, которым повезло пережить нападение на вас, успели разнести слухи о жутком демоноеде, который одним махом положил главаря, заморозил половину банды и заживо сожрал одного из их товарищей. Конечно, они приукрасили все, что только могли, чтобы не стать полным посмешищем для других банд, но, как известно, у страха глаза велики. Грозная репутация в аду не помешает никому, даже не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, я никого, блять, не рвала заживо, та акулка уже мертвая была, и не сожрала я его, а только надкусила. С другой приятно, сука, приятно. А еще, честно говоря, я бы не отказалась вернуться туда и продолжить трапезу все-таки того, что дал мне Пентиус, было маловато для такого крупного существа, как я. Заморить червячка хватило, но недостаточно так, не о том думаю. В любом случае я не против того, чтобы эти уроженцы круга жадности рассказали остальному аду, что я не светлячок-добрячек. Интересно, не выстрелит ли недостаток прошел слушок, как раз после этого. А затем я решила все же насладиться спокойствием и комфортом, и, если уж не спится, то хотя бы полежать вот так, когда никто не беспокоит, когда не нужно куда-то бежать и торопиться и когда рядом есть существа, которых я хочу обнять. Что я и сделала, аккуратно обхватив одного из спящих шалтеев средней парой лап и устроившись среди моих подушек. Чтобы мое гнездышко на полу стало комфортнее, я перетащила туда подушки с выделенной мне кровати и, свернувшись кольцом вокруг красивых и мягких сокровищ так, чтобы их никто не утащил, закрыла глаза, наслаждаясь чувством покоя и уюта. Никуда не надо бежать, никого не надо спасать, никакой гребаной опасности. Можно просто отдыхать, вволю лежать там, где удобно и приятно, где относительно безопасно, лишь изредка меняя положение тела, чтобы перевернуться вверх брюхом или хитро свернуться кольцами. Как же мне этого не хватало. Почти как дома на моей земле, которая с барьером. Мне точно пора сократить количество опасности для себя в этой гребаной новой жизни, мелькнула мысль перед тем, как я начала погружаться в сон. За эти дни я постоянно влезала в ситуации, где могла умереть. И пусть мне за этот риск дают баллы прогресса, если я не буду соблюдать осторожность, то, по сути, и вся эта возня с баллами окажется напрасной. К своему же легкому удивлению, я быстро погрузилась в сон, который должен был продлиться 11 часов. Хотя у меня было еще много часов бодрствования. Похоже, что драконий организм был рад любой возможности лениться и спать больше необходимого. Но до первого пробуждения я пролежала только 3 часа, после которых моя драконобудилка среагировала на движение шалтеев. Видимо, им требовалось гораздо меньшее времени сна, чем мне и змеюшке. После этого я еще несколько раз просыпалась, сначала от шастающих вокруг яиц, а потом, и когда Пентиус встал, змей зачем-то ненадолго остановился рядом со мной и смотрел на меня в течение минуты, а я делала вид, что сплю, но наблюдала за размытым силуэтом змея сквозь пряди закрывающей глаз гривы. Затем Пентиус выскользнул из комнаты вместе с Шелтеями, и больше меня никто не беспокоил. А я вспомнил о канонной привычке Пентиуса наблюдать за спящими. Вампирчик из сумерек, блин, мир, Хилловерс, ад. Глава 16, в которой мы готовим рейд на пещеру, на супермаркет и сердечко мужчины. Разлепив глаза, я сразу попыталась проверить, сколько проспала. Просто чтобы понять, надо ли зевать или уже нет. Старая привычка узнавать время, поглядев на часы на телефоне, никуда не пропала. Но так как телефон, за которым я сначала потянулась, а потом, не найдя его, начала шарить везде лапой, все равно рядом не обнаружился, смотреть пришлось на часы драконобудилки. Вместо времени драконобудилка показала рекламу какого-то одетого в черное мужика с толстым старинным телевизором вместо головы. На лице экране мультяшное безносое лицо с треугольными зубами в ухмылке на нижнюю половину и безумными глазами на верхнюю половину. Увенчан же этот древний телек был небольшим цилиндром с антеннами на верхушке. Сложив одну руку за спиной, другой экраномужик указал на текст внизу. Сайты под ключ в Вакснете. Ваша личная страница всего за 299,99. Вы, часом, не офигели ли, батенька, в мою технику пролезать? Погодите, какой там батенька? Это же сам гребаный Вокс. Пока я пыталась понять, как Воксу удалось заставить примитивный и способный показывать только цифры экранчик драконобудилки передавать настолько хорошие изображения наглой телевизороголовой персоны оверлорда спама, в центре левого глаза Вокса, у узкого зрачка, появились быстро расходящиеся по всему глазу круги, напоминающие гипноз в мультиках. А затем система оповестила. Обнаружена попытка ментального воздействия, гипноза и внушения от Вокса. Ментальное воздействие заблокировано. Цель – убедить вас купить услуги Вокса, а также не злиться на взлом вашей техники. Ну-ну-ну, зря стараешься, голубчик, на меня это не подействует. Выключив драконобудилку и убрав рожу Вокса подальше с глаз долой, я перевернулась на спину и посмотрела в потолок. Круто, однако же, ничего не скажешь. Нет, я знала, что телевизороголовый оверлорд способен к гипнозу и взлому техники, но чтобы вот так нагло крутить свою рекламу в чужом изобретении. Да и тревожит подобная способность, честно говоря. Этот ходячий телек может так половине круга гордыни попромывать мозги, что он, кстати, и делал в каноне. Остается только похвалить себя за то, что я додумалась защитить собственный разум. К тому же, нельзя не признать, то, что система показывает, кто, когда и зачем пытается трахать меня в мозг, полезно, блин. И снова та же песня. Некий так или иначе связанный с технологиями тип, имеющий хорошую репутацию и пользующийся большим доверием со стороны практически всех жителей того места, где сам и обитает, при том, что сам плюет на них и использует в своих целях. Брыняк, твой братец из параллельной вселенной решил перехватить эстафету, хотя какая там эстафета, конфликта с Воксом-то у меня нет, а вот я для него весьма желанная союзница. Уж этот ходячий телек нашел бы много интересных применений дракотеху, но вот только нет у меня ни желания, ни времени искать Вокса, а уж тем более, вести с ним дела. Мне надо подготовиться к возвращению на Криптон и собрать то, что позволит ученым понять, что происходит с ядром планеты и что-нибудь против Брейниака. Это, как минимум. А еще надо придумать что-нибудь про драконью культуру. Черт, может, переписать по памяти сюжет драконьей саги, если времени хватит. И в этот момент вся бодрость и готовность к новому дню, которые были у меня секунду назад, улетучились без следа. Спасение Криптона было для меня ответственной, сложной и глобальной задачей, и оно же давило на меня, как небосвод на Атланта в древнегреческой мифологии. Атлант был титаном, держащим на своих плечах все небо, а это непростая и тяжелая, в буквальном смысле, задача даже для персонажей мифов. Страх не предотвратить канонных событий и не суметь уничтожить Брейниака тоже не способствовал хорошему настроению. Но после того, как я свалила с Криптона, меня постоянно что-то отвлекало. Но теперь, когда я осталась наедине со своими мыслями, у меня исчезло также желание делать что-либо вообще. Подниматься с уютных подушек, тащиться куда-то, договариваться с Пентиусом. Не хочу. Просто не хочу. Куда больше в душе находила отклик мысль о том, чтобы свернуться кольцом на мягкой груди сокровищ и бездельничать, покуда есть возможности, пока рядом со мной опять не началась какая-нибудь хрень, а она начнется рано или поздно. Все прошедшие дни были гребаным хаосом, в в котором словно какая-то сила пинками под хвост гнала меня в эпицентр событий. Серьезно, когда я в последний раз нормально отдыхала, не только физически, но и морально, чтобы какая-нибудь хрень не началась у меня под носом уже спустя 5 минут хотя бы намека на бездействие, даже на Криптоне, в доме родителей Супермена, надо мной висели сразу 2 дамоклова меча, Брейниак и разговор с Советом, а в бостонском парке отдых после сна потревожили малолетние хулиганы, которым вздумалось поиздеваться над лебедями и Агни. Удивительно, черт побери, что за то время, пока я отдыхала на подушках уже в этом доме, сюда не прибежали, не знаю, какие-нибудь враги Пентиуса, штурмовать его хату. Стоило ли мне винить себя за этот приступ лени? Точно нет. Моральная усталость может настигнуть каждого. Так что, думаю, ничего плохого не случится, если я просто, да, например, попробую почитать. Света с улицы в окно проникает много, а у Пентиуса тут целый шкаф с книгами. Да, это можно назвать в какой-то степени избеганием ответственности в самом глобальном из моих квестов на данный момент, но лучше я на некоторое время переключу мысли на что-то иное, морально отдохну и вернусь к основной задаче с новыми силами, чем буду делать ее сквозь нежелание. К тому же попытка заземления посредством чтения могла привести в порядок начавший нервничать разум, только который, таки, час, возраст, 5 суток, 19 часов, 45 минут, 25 секунд, ад, кольцо гордыни, город Пентаграмм-Сити, 23 сентября 1985. Встать с драконьего ложа из подушек, чтобы добраться до книг, оказалось намного в моральном плане проще, чем тащиться куда-то и искать змея. Как ни странно, среди книг нашлось несколько со знакомыми названиями. В основном у Пентиуса была собрана научная фантастика. Ну, это ожидаемо. Так что вдох и выдох, Сэл, выбери что-нибудь и отвлекись на что-то приятное. И постарайся не слишком ломать голову над тем, откуда тут все эти книги из мира людей. Скорее всего, принесены наведывающимися туда демонами. Немного изучив, так сказать, ассортимент, я в конце концов вытащила таинственный остров Жуля Верна, выбранный мной из некого чувства ностальгии просто потому, что не перечитывала я этого автора, наверное, больше 20 лет. Толстая старая книга с кирпичного цвета обложкой, на которой были нарисованы главные герои, а внутри обнаружились желтоватые от времени страницы, однако, не была такой пыльной, как некоторые, словно ее иногда перечитывали. И я, уютно устроившись среди подушек, скоротала немного времени за таким вот привычным занятием. Все равно гаджета для выхода в интернет у меня нет к огромному, честно говоря, сожалению. Возможно, тот факт, что самого интернета в развитом, как на момент моего превращения, виде, пока что тоже не существует, если не считать личных страниц в Вакснете, должен был как-то подсластить пилюлю. Все-таки на дворе самая заря существования интернета как такового. Онлайн-библиотеками пока что даже и не пахнет. И дай Ктулху мне, с таким-то образом жизни, не помереть до их появления. Только вот я все равно ощущала досаду и легкое раздражение от всего этого. Все-таки между возможностью быстро найти текст многих книг и между ограничением в виде наличия отсутствия рядом их физической копии есть разница. И хотя книгу держать приходилось осторожно, чтобы не поцарапать огромными острыми когтями, а в моих лапах она смотрелась весьма маленькой, да и лежала она далеко от моих глаз, на груди каким же одновременно обычным, но приятным и уютным занятием это было. Лежать на спине на мягких подушках и просто читать книгу, не носясь с гребаными квестами и спасением планет. Даже начинающим антигероям требуется отдых, а острое драконье зрение могло отлично видеть буквы, наверное, даже с другого конца комнаты. Но даже во время чтения у меня на краю сознания продолжало вертеться ожидание какой-нибудь новой подлянки от вселенной. Ожидание, надо сказать, сопровождающееся порцией неких цинизма и злобы. Ну, что ты еще подкинешь? Как ни странно, потревожили меня во время увлекательного чтения не ломившиеся в дом бандиты, а миньоны Пентиуса. Когда небольшие настольные часы показали 14:54, через дверь, приоткрывшуюся как-то медленно и словно бы неуверенно, осторожно заглянуло одно из ходячих яиц. Несколько секунд яйцо смотрело на меня, а я смотрела на него. Шалтай хранил молчание. С чего бы это? Привет, круглый. Я помахала незваному гостю лапой и вытянула шею, чтобы разглядеть, какие числа нарисованы на его скорлупе. Вдруг ко мне в гости пожаловал тот самый пятнашка, запомнившийся со вчера. Если ты не принцесса, то лезть к драконам, поджариться в яичницу. Шепотом выдала второе яйцо, заглянув в комнату. Ау, а почему так спокойно и мирно? Где крики, где суета, теперь сопровождающая меня повсюду? Серьезно? Ни единого желающего осадить домишко Пентиуса бандита? Не верю. Да заходите, я махнула передней лапой, уверенная. Если не беготне и экшону, то какому-нибудь кринжу точно быть. Съем я вас, что ли? Радостно подпрыгнувшие шелты слегка стукнулись скорлупками, затем поманили кого-то за дверью, и в комнату зашел еще один. 13-й, 34-й и 47-й. Что это они тут задумали? Я задумчиво посмотрела на шелтаев, проверяя, проявляется ли во мне как-то желание охранять сокровища от посягательств или нет. Но то ли система еще не засчитала все эти подушки, как мой клад, то ли драконы не так фанатично оберегают свои богатства от каждой мимо пролетающей мухи, но желания отогнать шелтеев у меня не возникло. Направились круглые не к моему кладу, а к шкафу. Взобрались и встали один на другого, образовав довольно шаткую и постоянно качающуюся пирамидку, чтобы достать до верхней полки. Яйцо, что залезло выше всех, потянулось лапкой к книгам и начало шарить там. Наконец, зацепив одну из них, героический миньон потянул ее на себя. Но книга, ради которой он полез так высоко, не поддавалась. Зато от собственного усердия и неуклюжих движений ходячее яйцо начало раскачиваться, грозясь свалиться на пол. Во имя всех кофейных богов, как эти неуклюжие существа вообще смогли дожить до событий канона? Уже зная, чем все может закончиться, я устремилась к шелтеям, чтобы придержать их до того, как они упадут. Но опоздала. Тот, который наконец-то выдернул книгу, словно репку в сказке, потерял равновесие и свалился с головы своего приятеля. Его товарищи тоже раскачались и попадали. Звучало это не как стучание яйцом о стол за завтраком, а как грохот сбитых кегль. К счастью, обошлось. Ни одно яйцо не разбилось и даже не получило трещин на скорлупе. Я невольно подняла раскрытый томик, упавший на доставшего его шалтая, и прочла название. «Рабур-завоеватель», «Жюль Верн», это не та ли книга, где какой-то ученый прикрепил к кораблю кучу вентиляторов и так поднялся в воздух? Пепелац, блин. И от того же автора, которого выбрала я, не ожидал от глуповатых яиц интереса к умной литературе. Босс велел принести, сказал 13-й. А, понятно, это не для них, это для Пентиуса. Интересно меня с ним, однако, потянуло на одного автора. Какой там сегодня день недели? Неужто судьба решила взять выходной и ограничилась мелким квестом с помощью яйцам донести книгу до босса, причем даже не обозначив это, как квест? Ну, тогда давайте возьмем и принесем, предложила я, и, обвив книгу хвостом, лапой поманила шелтеев за собой. Обещаю не замалчивать вашего подвига, ведите. Пока яйца вели меня к мистеру боссу, одну приятную вещь я все-таки подметила. Настроение улучшилось, желание заниматься чем-то, помимо лежания на подушках, тоже вернулось. Вот и польза подхода, предполагающего на время отвлечься от проблем. Пентиус не нашелся в доме, но обнаружился на улице, во дворе, перед большой кучей металлолома, среди которого вместе со своим боссом возилась большая часть миньонов. Надев на глаза защитные очки и такой же защитный монокль, на свою шляпу, змей сваривал куски металла в каркасную конструкцию. Пока я шла к чешуйчатому изобретателю, один из шелтеев, рывшихся в металлоломе, вытащил старую заводную игрушку, похожую на красного рогатого тираннозавра, и поспешил сообщить об этом другим. Несколько шелтеев с серьезно сосредоточенным видом стояли недалеко Пентиусом и держали в руках разные инструменты для мастерения. За спиной же у грешника лежало нечто, в чем я с удивлением признала пропеллер. На улице оказалось просторнее, чем в доме, и я с удовольствием выпрямилась во весь рост, больше не ощущая себя слоном в посудной лавке. Подождав, пока Пентиус закончит возиться со сварочным аппаратом и потянется к очередному куску металла, я подошла поближе и помахала средней лапой. «Привет, доброго утра или дня, чем занимаешься? Миньоны тебя разбудили?» Пентиус выключил паяльную станцию и поднял очки на лоб, растягивая шипящие звуки так же сильно, как и вчера. «Ну точно, мсье Хысь, не, я уже не спала». Я попыталась слегка улыбнуться змею, уголками губ. Чего-то большего моя бедная на мимику драконья морда выдать не могла. Прошу прощения и доброго утра. Я подумал, если добавить к дирижаблю больше пропеллеров, подъемная сила увеличится. Ну, честно говоря, я не знала, сработает ли идея с пропеллерами, но спорить не стала. Больше вопросов у меня вызывало состояние металла, из которого Пентиус делала что, собственно, делал. Каркас для нового дирижабля, какой упрямый. Только вчера неудавшийся летательный аппарат упал, и уже на следующий день Пентиус мастерит новый. Впрочем, разве змей не был таким же и в каноне? Да черт побери, разве я сама не проявляю такого же упрямства в принципиально важных для меня вещах? Протянув Пентиусу книгу, я таки нашла, что сказать. Яйца очень старались, пока ее вытаскивали. Решил почитать для вдохновения, я снова указала на каркас и приподняла уши с любопытством. Честно говоря, у меня были большие сомнения, что с таким каркасом эта штука не повторит судьбу предшественника, может быть, попробовать немного дракотиха. Так, стоп, мне же тогда жутчайшая головная боль обеспечена. Проверить, писал ли Верн подробное описание этого механизма. Он мог, Пентиус залистал книгу. Тот чувак с большими амбициями на захват мира прикрепил к кораблю пропеллеры. Да, я шевельнула ушами. Да, но мир он так и не захватил. Пентиус нашел нужный отрывок, читая его основными глазами, но глаза с капюшона продолжали смотреть на меня. Будь у меня сталелитейная мастерская, я бы начал, конечно, не с дирижабля, а с пушки. Только не на Луну, а пробить потолок этого вонючего ада и вернуться в мир живых. Это мою жизнь не улучшит, там к ногам вроде меня отнесутся хуже, чем здесь все, но просто из мести и вредности стоит попробовать. Впрочем, и захватить Пентаграмм Сити я не прочь. Эта цель меньше и реалистичнее захвата всего мира. А что бы ты делал, вернувшись туда? Я указала хвостом наверх, хотя, наверное, это не было правильным направлением. В конце концов, местоположение Земли относительно рая и ада мне пока неизвестно. Больше всего это выглядело похожим на параллельные измерения. Пентиус отдал книгу яйцу номер 7. Положи на место. Навестил бы Лондон, посмотрел бы, восстановился ли город после промышленной революции и моих злодеяний, или стал еще больше похож на ад. Возможно, с возвращением в обычный мир мне вернулось себе человеческое тело, я бы прожил жизнь заново, и уже праведную, или захватил бы мир с адскими технологиями. Земля пока слишком далеко, чтобы об этом рассуждать. Ад ближе и реальнее, я думаю, как жить здесь все. Погодите-ка, разве змей вчера не плакался, что жалеет о своих прошлых делишкам? Ух, что-то у меня есть нехорошие предчувствия не только о том, что я буду совсем не рада, если узнаю подробности, но еще и о том, что я могу, чисто в теории, пожалеть, что обнимала змея вчера, фактически, утешая того, кто этого не заслуживает. А еще я вспомнила, что хотела расспросить мсье Хося подробнее об упомянутых вчера супергероях и суперзлодеях. Почему-то захотелось взобраться на недоделанный каркас дирижабля и обвиться вокруг него, устроившись там, как на ветках огромного дерева. А почему бы и нет? Это я и сделала с неожиданной для своих размеров ловкостью. А ты уверен, что проживание жизни праведно? Это слово я произнесла с чувством легкого отвращения, слишком уж оно пованивало раздражающими меня аспектами христианства и агрессивностью отдельных ответвлений этой религии. Сочетается с завоеванием мира адскими технологиями, если ты, конечно, не планируешь сделать мир после этого лучше. А расскажи, в твоем Лондоне были, я задумалась, стоит ли употреблять термин из моего мира и будет ли он актуален здесь. Разные злодеи, убрала я приставку «супер», на всякий случай, так же, как и везде. Их, наверное, только в раю нет. Пентиус похлопал глазами в ответ на мою слишком быструю речь, взял в руку сварочный аппарат и ответил в конце концов только на последний вопрос. Первый прозвучал слишком неразборчиво. Мориарти, Джек Потрошитель, мистер Хайд. Погоди. Что он сказал? Кто? А ну ладно, Джек Потрошитель был в этой вселенной, но Шерлок Холмс тоже жил. Сейчас проверим тебя, змейка, не привираешь ли ты, а то уже приврал вчера со своим происхождением. Ну, ясно-понятно расставит все точки над ё. Жил он меня пережил. Сейчас ясно-понятно, впрочем, лжи не обнаруживала, зато обилие зависти и ностальгии, очень даже, и прославился куда сильнее. Еще бы, дай судьба каждому личного писателя-рекламщика. Хм, а вот тут не врет. Не смейся, Сэл, не смейся. Блин, тебе надо узнать больше об этом мире, а тебе весело от того, как Пентиус завидует. Прославишься еще в будущем, змейка, утешила я, не уточняя, как, может быть, как первый грешник, попавший в рай. Если я, конечно, не поломаю чего в каноне тут. Змей вздохнул, но ничего не ответил. Серпентиус пока считает свою славу недостижимым идеалом, поэтому не хочет думать об этом и расстраиваться. Ладно, тогда чуть сменю тему. Ну, я думаю, посмотреть, что там с Лондоном, можно, впрочем, нет, забудь. Или не забудь, здесь есть этот, интернет, да, не то чтобы я не могу смотаться в мир людей проверить это, но лень, да и наверняка очередная хрень свалится мне на голову, как только я выберусь за портал. Он с интернетом мира живых не связан, цифровые фотокарточки оттуда не посмотреть. Пентиус отмахнулся рукой и хвостом разом, а потом нацепил очки и вернулся к работе. Пока помоги с проводами для роторов-пропеллеров. Вокс в любую технику проникнет, да, поинтересовалась я, только в технику с экранами. Поэтому у меня везде циферблаты. Пентиус махнул хвостом, велев яйцам подкатить мне катушку с проводами. Что именно нужно было сделать с ними, я не вполне поняла. Отремонтировать, присоединить куда-то в принципе, как-то доработать. А вот дракотех, да, все понял отлично. Все, что мне нужно было сделать, это спрыгнуть с каркаса будущего дирижабля, подойти к пропеллерам и позволить способности направить мои действия. По идее, небольшая возня с проводами не должна была погрузить мой мозг в транс на долгие часы. По крайней мере, так думала я. А вот дракотех, как в итоге выяснилось, воспринял это как возможность не только выполнить, но и перевыполнить план. Благо возня с проводами не заняла много времени, судя по тому, что картина вокруг не поменялась сильно, когда я пришла в себя. Провода не только оказались удивительно аккуратно закреплены по сравнению с тем, что было раньше, но и обзавелись каким-то автономным источником энергии, помещенным там, где кручение пропеллеров не могло бы ему повредить. Знание этого присутствовало в разуме, как некое интуитивное понимание. Голова побаливала слабо, но чувство легкой нагрузки на мозг все равно присутствовало, и я прижалась лбом к прохладному металлу пропеллера. И тем не менее, несмотря на головную боль, я чувствовала. Это изобретение собрано очень хорошо, особенно с учетом того, из какого хлама оно. Уф, Пентиус, надо кое-что сказать. Я сделала движение средней лапой, привлекая внимание змея. Он прервал свой завистливый взгляд на мою поделку и посмотрел на меня. Да, во имя всех кофейных богов, не удивлюсь, если выяснится, что Пентиус и моллюском под названием морской гребешок завидует, за то, что у них глаз больше. Совет, не завидуй мне. Если бы ты знал, как после такого болит голова, призналась я, остаток дня, это будет пи-кошмар, в плане гребаной головной боли. Думаешь, у меня голова не болит от попыток сделать так, чтобы заработала, особенно из этого мусора. Пентиус обвел руками двор с металлоломом, преобразуемым в летательный аппарат. Добро пожаловать в мир науки и техники. Не, ты точно не понял, о чем я, проворчала я, прижав ладонь ко лбу. Не для фейспалма, а чтобы болело меньше. Я что, настолько плохо формулирую свои мысли? Ты знаешь, как болит голова в плане этих от проблем с сосудами в головном мозге, или вроде того. Джентльмен мгновенно стал тревожно серьезным. У тебя инсульт? Нет, не инсульт. Когда я что-то делаю, как сейчас, то есть мастерю то, что связано с техникой, я начала неосознанно жестикулировать средней парой лап, объясняя Пентиусу то, что уже знала о нюансах работы дракотеха. Я на некоторое время как бы отключаюсь, а когда прихожу в себя, то нужная штука, ну, если ее вообще реально собрать, она собрана. Но после этого у меня перегорает мозг. Не буквально перегорает, но болит голова, как при мигрени, и может болеть еще какое-то время. Насколько сильно, зависит от сложности того, что собиралось. То есть, ты собираешь все в трансе и не осознаешь, что делаешь. Тогда я действительно не буду завидовать. Змей придирчиво осмотрел мое произведение технологии. Если ты сама не знаешь, как работает вещь, как ты поймешь ее запас прочности, когда она откажет? С такими пропеллерами мы можем грохнуться во второй раз. Это зависит от сложности вещи, пояснила я, и от того, насколько сложное изобретение. Насчет пропеллеров и проводов не беспокойся. Это не самая сложная вещь, и она не подведет. Я чувствую, что вот это с проводами и пропеллерами сделано хорошо. Правильно, голова понемногу перестала болеть, и я убрала кусок металла от нее. И вообще, ты и сам молодец, что умеешь конструировать и изобретать, доходя сам. Черт, зачем я это сказала? Впрочем, смущенный вид змея в сочетании с приподнявшимся от удивления капюшоном показал, что произнесено это было не зря. Очень уж мило Пентиус выглядел в этот момент, и когда смущение переросло в нечто более гордое, тоже. Правда? Полагаю, ну да, это про меня. Взбодрившийся змей сложил капюшон, задрал мордочку к небу и прижал руку к груди в каком-то театральном жесте. Ну, вот видишь, я невольно улыбнулась уголками губ, а затем, чтобы сменить тему и заодно подавить неожиданное желание почесать Пентиусу чешуйчатый подбородок, указала хвостом на ржавый металл, которому полагалось в будущем стать корпусом для нового дирижабля. Извини заранее, но а есть ли лучше? Да, Сэлль. Ты умеешь спрашивать. Естественно, змейка воспользовался бы более качественным материалом, если бы мог. Доступа к шахтам у меня нет, только к свалкам. Может быть, хотя бы с этим дирижаблем получится взять под контроль нормальный завод или плавильный цех. Пентиус обернулся на громадный рулон обшивки дирижабля, которую на себе же подкатили яйца. Ткань тоже выглядела несносно, как лоскутное одеяло, сшитая из множества обрезков брезента. Отлично. Сейчас проведем провода к будущей рубке и покроем каркас. Я, вроде как, не должна вмешиваться в неплохо сложившийся и без моего участия канон. Не так ли? Как не должна и помогать тому, кто не просто не помешал преступлениям Джека-потрошителя, но и сотрудничал с лондонскими злодеями. Не говоря уже о том, что надо мной, как дамоклов меч, висит спасение Криптона. Но, немного понаблюдав за тем, как Пентиус возился с будущим дирижаблем, я в конце концов спросила. «Помощь?» Змей задумался, хлопая медленно капюшоном. Потом крикнул яйцам. «Принесите ужас из темных глубин». «Да, есть идея», Пентиус с надеждой и скромной улыбкой посмотрел на меня. «Что?» «Я думала, он меня повозиться с дирижаблем попросит». Миньоны вернулись с книгой из черной кожи с золотым тиснением, лишь слегка стертым с корешка. «Поначалу мне показалось, что мне вручили какой-то несуществовавший в моем мире сборник рассказов Лавкрафта или вдохновленного им автора. Но это оказалась тетрадь, исписанная от руки аккуратно, но не безупречно, с заметными орфографическими ошибками и следами от чернил. Некоторые страницы оказались помяты из-за небрежного обращения, а на полях то тут, то там встречались пятна. Забравшись обратно на каркас будущего дирижабля, обвившись вокруг металлических пластин и устроившись поудобнее, я быстро пролистала текст, пытаясь понять, зачем Пентиус вообще мне это. Судя по беглому ознакомлению, я держала в лапах сборник страшных историй про платиновую шахту в горах у Пентаграмм-Сити, на которой произошла авария. История от очевидцев. Половина шахтеров погибла сразу, что самое страшное и странное, грешники не возродились. Возможно, были убиты ангельским оружием, большая часть второй половины шахтеров погибла, потому что владелец шахты, демон Гайти Заган, узнал об аварии только через 10 дней. По итогу выбрались из обваленных туннелей лишь около 15 бесов. Вернувшись в шахтерскую деревню, они ненадолго стали местными знаменитостями, рассказывая, как доходили до каннибализма, лишь бы чуть дольше продержаться в абсолютной темноте под горой. Но потом эти выжившие начали пропадать при загадочных обстоятельствах. А когда эти шахтеры кончились, исчезать стали и другие жители деревни, кроме тех, кто догадался уехать. Теперь и шахта, и деревня заброшены. Оверлорды отправляли своих агентов для расследования чертовщины, но ни один не вернулся. Пропадали и просто демоны, что останавливались в деревне проездом или пробовали там сталкерить и мародерствовать. Происходило что-то страшное и мистическое даже по меркам ада. По мере изучения дневника у меня все больше возникало ощущение, что я читаю какую-то крипипасту, переписанную под сеттинг отеля Хазбин. Но каждый раз, когда я смотрела на Пентиуса, чтобы точно убедиться, что он показал мне именно то, что он считал реальной наводкой на шахту, а не страшилку, которую я должна оценить как читатель, меня встречали глаза, блестевшие от волнения и нетерпения, а ясно-понятно показывало, что змей всерьез хочет узнать, заинтересовала ли меня эта не история, а шахта. Закончив, я закрыла книгу и вернула ее змею. Итак, хотя я изо всех сил старалась, чтобы сарказм и скептицизм не просочились в голос, сделать мне этого не удалось. Оно основано на реальных событиях, я правильно понимаю? Да, я лично от автора, который интервью собирал, и получил эту книгу. Пентиус показал карту пути от Пентаграмм-Сити к этой шахте, что нашлась на Нахзаце. Сам я туда не сунулся бы, но с тобой, есть шансы. Во имя всех кофейных богов, какой же Пентиус наивный. Интересно, если бы он жил в моем мире и времени, Он бы пиковую даму со слендермином вызвать пытался, ха-ха, смешно, учитывая, как я сама провела ритуал из гребаного интернета, надеясь на срабатывание. А еще, Пентиус делит шкуру неубитого медведя, и ты на 100% уверен, что как бы тебе сказать, я сделала несколько движений средней парой лап, думая, как лучше сформулировать свои мысли и удерживаясь от сарказма в голосе. Итак, у нас есть шахта, и ее до сих пор никто не прибрал, потому что там неизвестная чертовщина. Немного странно произносить это слово в аду. Даже если эта история правдива, нет, приятель, если ты считаешь, что я просто так суну свой хвост в шахту, с которой погорели существа сильнее меня, как бы не так, без плана действовать нельзя. А у меня очень большие сомнения в том, что эта история происходила в реальности, потому что да что там, в той шахте, может быть такого, что ее никто из оверлордов себе не присвоил и даже владелец не забрал обратно. Сомневаюсь я, что чувак из демонической аристократии, Гайти, настолько слаб или настолько способен положить болт на свои же богатства, учитывая нравы этих аристократишек, если, конечно, не вспоминать действий Сталаса на суде над Блицем. Да и вообще, почему змей решил, что я стану ему помогать с этим, и какова же моя роль в этом твоем плане? Я слегка подперла передней лапой голову, стараясь, однако, не копировать Вилли Ванкус мимо. Ну давай, расскажи мне, как, ты не просто хорошо дерешься, ты буквально умеешь воскрешать. Не заметивший моего скептично-саркастического тона Пентиус показал на восстановленные мною вчера яйца. Чтобы не убивало тех парней, благодаря твоей божественной способности и моим бесчисленным подчиненным у нас вместе получается неуничтожимая армия. Мои приспешники не самые умные, я знаю, поэтому воевать против оверлордов я им не доверю. А вот против простых призраков, чудовищ горных гномов, что бы там ни было, вполне. Сэр Пентиус предлагает вам зачистить шахту и прибрать ее к лапам, его и вашим. Ну-ну-ну, неуничтожимая армия, блин. Сколько этих яиц? Я огляделась в поисках шалтеев и беглым взглядом не насчитала более 40 штук, и то только потому, что 40 было самым большим числом из нарисованных на скорлупе попавшихся мне на глаза яиц. Али-Баба и 40 разбойников, блин. И почему я не удивлена, что Пентиус так и не стал оверлордом? Но за комплименты спасибо, да. Я не умею воскрешать, я выставила перед собой среднюю лапу в жесте, призывающем собеседника остановиться. Нет, я, конечно, понимаю, как может снести голову на фоне внезапного успеха, но это просто сильное исцеление. Скорее всего, я просто ускоряю и улучшаю естественные регенеративные процессы. Конечно, мне хотелось бы уметь воскрешать, но, неважно, лучше не думать о том, как я слила баллы на бесполезную антроформу, хотя могла бы улучшить исцеление или получить новые дыхательные атаки. Я думаю, если интересоваться и заниматься той шахтой, надо разведать обстановку, вот, то есть запустить туда какого-нибудь дрона, например. Уф, блин, Вокс. Я раздраженно закатила глаза, вспомнив, как плоскомордый оверлорд вставил свою рекламу в мою гребаную драконобудилку и щелкнула хвостом по металлическому каркасу. Да, камеру на дрона лучше не ставить, а без нее дрон и не нужен. Как-то, приуныв, Пентиус свернул хвост и сел на него же. Опустившая взгляд шляпа тоже имела грустноватый вид. Может, тогда нанять беса и отправить его с этой, как ее, рацией, пусть говорит все, что видит. Или одного из яйцепарниша. Они лучше этих ваших бесов, порядочнее и преданнее. Хотя, возможно, не такие умные. Я имел дела с бесами первое время. С этими существами невозможно работать. Они просто утащили мои устройства и продали их кому-то. А если экранировать камеру и дрона от Вокса? Я наклонила голову на бок и почти протянула лапу, чтобы потрепать змея по капюшону, но остановила себя. Странно, наверное, это будет выглядеть. К тому же все равно не дотянусь, высоко сижу, но недалеко гляжу. Дрон и яйцо, конечно, не бесы, но думаешь, если сделать дрону управление по радио, то его не перехватит? Я начала жестикулировать передними и средними лапами, держась за каркас дирижабля хвостом. Яйцепарниш жалко, если что-то произойдет, и глуповатые они, а дроны я собрать смогу. Заодно узнаем, можно ли их от Вокса защитить. Собрать дрона, в принципе, будет полезно не только для связанных с адом дел, на Криптоне тоже пригодятся, особенно если экранировать не только от Вокса, но и от Брейниака. Надеюсь, Дракотех это сможет. Пока что он меня не подводил, а то, что Вокс в мою драконобудилку пролез, Это моя недоработка. Как именно защитить? Змей глянул на меня без особой надежды. Ну, он же как-то проникает, соединяется с техникой сложнее калькулятора. Я начала жестикулировать лапами быстрее и немного свесилась вниз, держась на одном хвосте. Может, попробовать что-то такое собрать, с чем он не сможет соединиться? Он же соединяется магией, а не технологически. Я в магии не понимаю ничего. Пентиус постучал по шляпе, а я попробую собрать, и, соскользнув с каркаса дирижабля вниз, я выставила все 6 лап, как кошка, и неожиданно медленно и плавно приземлилась на них. Так, я что, сейчас левитацию использовала, судя по уведомлению о повышении навыка полета? Да, так, короче, попробую я собрать что-нибудь с тестированием, у нас проблем не будет, этот ходячий телевизор быстро влезает и пускает спам и рекламу, везде, где может. Защита от Вакса потребовала от моего подсознания гораздо больше усилий, чем часы-будилка. Зато, когда я очнулась после головораскалывающего приступа очумелости ручек, во дворе лежало сразу 3 неожиданно неплохо выглядящих камеры и экрана, обмотанных по торцу проводами. Змей, который все это время непонятно как умудрялся помогать мне в сборке, несказанно радовался. Действительно, если поместить в клетку Фарадея, вот и вывод. Вокс не сможет к ним подключиться своими телеволнами. А ты еще сомневаешься, что изобретательствуешь лучше меня? Не зная, что ему ответить, я снова приложила ближайший холодный металлический обломок к начавшей кружиться голове. Конечно, это была не возня с криптонской техникой, клавшая меня куда сильнее, но все равно, приятного мало. Да может быть, лучше бы вся эта затея с пещерой не была обычной гребаной крипипостой. Путаница в голове стала путаницей в словах, в каком смысле страшной лапшой. Пентиус понял крипипасту буквально, как перевод составных слов с английского. Ну, знаешь, так у меня называли разные страшные истории. Я мысленно вздохнула. До изобретения этого термина еще много лет. У тебя нет ничего от головной боли, джинт-змей, не доверяя яйцам, а то перепутают таблетки, принес мне пахнущую спиртом и железом водичку. Кроволол. Мне не послышалось. Я скептически понюхала водичку и осторожно опрокинула чашку в свою пасть. Кроволол, да, раствор крови кровавого. Побежденный оверлорд крови, регенерирует до сих пор, Бильфигар его отрезает по кусочку для медицинских эликсиров, Пентиус просветил меня, круто. Я что, выпила кровь чувака, которого он в сознании? Ладно, неважно, я закрыла глаза, чтобы получаемая от них информация не перегружала мой мозг. Однако головная боль, кажется, стало слабее. Включишь экран, змейка, проверить эти штуки. Пентиус припаял один из экранов к объективу, получая простейшую камеру. Изображение передавалось прекрасно, без помех и без постороннего присутствия Вакса. Впрочем, до драконобудилки он тоже не сразу добрался. Оно живое, наигранно обрадовалась я. Впрочем, я действительно была рада, просто не бегала и не кричала от радости. В общем, делаем дрона, и будем смотреть, что в той пещере, или кто, и никаких ваксов. Перегруженный мозг хотел отдыха, но также о себе напомнил голод, запоздало осознанный после того, как я немного выпила крови какого-то бедняги. Или не бедняги, это же ад. Живое будет, когда дрона построим. Но как делать механические автоматоны, я уже представляю и сам. Пентиус потер руки. Надо было их еще при жизни сооружать, тогда бы меня точно запомнили. Это я так повторяю слова одного ученого из книги, я оставил открытым один глаз. Да, доктора Франкенштейна, Пентиус блеснул начитанностью. Кстати, ты мог уже тогда автоматонов делать, да, а гигантский лазер, как его там, гиперболоиде инженера Гарина, конечно. Выцепляя кончиком хвоста шестеренки и валы из металлолома, Пентиус начал навинчивать один кусок хлама на другой, создавая шестиногого дрона с полукруглой головой, напоминавшего одну модель сепаратистских дроидов. Однако же, нет, хотя, конечно, это не тот размах, с каким я могу сама собирать, но для того, что может сделать существо без дракотиха, думаю, хорошо. Только вот можно ли управлять автоматоном дистанционно? Ах, ну что за глупый вопрос, не получится сразу, сделаю. И снова, в душе расцвело чувство гордости за то, что я тоже могу в технику. Ну вот и не говори, что ты МММ. Я сделала паузу, набираясь смелости сказать это. Блин, почему похвалить кого-то бывает так трудно? Явно мои личные мозговые тараканы. Ты тоже хорошо изобретаешь. и все у тебя получится». Пентиус в очередной раз покраснел и умиленно на меня посмотрел, устанавливая в дроида камеру. «Я когда-нибудь словлю переизбыток мелоты с этим змеем». Оставшееся время я просто лежала и отдыхала на темной адской траве и не мешала Пентиусу собирать дроида и размещать внутри оборудование для управления, защищенное от возможности к нему подключиться магически и технически, и позволила змейке погонять получившегося разведчика по двору, управляя при помощи пульта, каким-то образом переделанного из старого телевизионного. Как и когда Пентиус успел его собрать, я не знала, а спрашивать было лень. Изображение получившийся дроид передавал хорошо, однако потом пульт со словами «Босс, я тоже хочу» попытался взять один из шелтеев, вынудив меня, с чувством огромной неохоты, встать, подойти и оттащить тянущего лапки к игрушке шалтая, чтобы глуповатое неуклюжее яйцо чего-нибудь там не сломало. Для этого мне пришлось встать в обзор камеры, и Пентиус, все еще держащий пульт с экраном, увидел, что я на нем не отображалась. Кобр застыл и похолодел, медленно развернулся ко мне, глядя как на привидение. «Почему тебя не видно?» «Ну вот почему я забыл об этой своей новой способности, невидимости для техники, одно из свойств, которые появились после того, как я стала вот такой». Я указала на себя хвостом, так же, как у тебя чешуя и хвост появились, только магическое. Слишком сильно для обычной грешницы без контрактов, не находишь? Пентиус прищурился, нервно мотая кончиком хвоста. Аластер тоже появился в аду сразу с большими силами, я пожала средние пары лап. Черт побери, как мне выкрутиться. Видимо, я схожий случай. Ты думаешь, я сама не удивлена, ты боишься чего-то? Конечно, опасаюсь. Пентиус отгородился от меня пультом. Давай так, я протянула к змею лапу, неожиданно вспомнив про одну из точно имевших место быть в каноне вещей. Сделка. Я не причиню тебе вреда, если ты не нападаешь на меня или не предашь меня, если ты так мне не доверяешь. Нет. Пентиус закрыл глаза и перечертил руками воздух в отрицающем жесте. Так ты, видимо, и набрала души для своих способностей, контрактами спрос с тачками. Да погоди ты, я же тебе не контракт предлагаю. Я удивленно приподняла уши. С чего змей, блин, решил, что я хочу его душу заполучить? Контракт – это свиток с подписью, я правильно помню, а я предлагаю, я напрягла разум, вспоминая, как это в мультиках выглядело. Ну эта штука, которую рукопожатием скрепляют. Пентиус подал мне руку, продолжая сомневаться, но уже меньше опасаясь. Я доверяю тебе как другу и той, кто могла бы подсунуть мне контракт еще на крыше. В твоих словах, кажется, нет хитрых формулировок. Мое слово, я не буду на тебя нападать первым и предавать. Мое слово, я тоже не нападу на тебя первой, и не сделаю осознанно того, что будет предательством тебя, не то чтобы я собиралась вообще что-то подобное делать, но пусть будет. В тот момент, когда мы приготовились к рукопожатию, наши ладони вдруг вспыхнули чем-то вроде языков зеленого пламени. На миг мне захотелось отдернуть лапу, сбить это пламя, но я вовремя поняла. Это какая-то особая магия ада вступала в силу, запоминая мою и Пентиуса сделку. Вспышка света, возникшая, когда наши руки соприкоснулись, была яркой, мне даже пришлось зажмурить глаза. А затем все успокоилось, пламя исчезло. Остались только мои и змейки переплетенные пальцы. Однако в душе и разуме жило знание. Это была настоящая сделка, которую теперь следует исполнять. Ну, у меня с этим проблем точно не будет. Спасибо. Пентиус со скрываемым за торжеством довольством смотрел то на меня, то на свою руку. Можешь рассчитывать на меня как на джентльмена. Но все равно, ты не перестаешь удивлять своими возможностями. Полагаю, такие возможности здесь есть не только у меня. Я вздохнула, вряд ли я супер уникальна для ада. Кстати, именно поэтому надо будет поставить на дрон детектирующие магию штуки, чтобы существ с маскировкой, подобной моей, они тоже могли замечать. Но потом, а сейчас, Пен, у тебя есть что-то съедобное? Змей скукожился, расправляя капюшон и шипя от страха. Нужно ползти в супермаркет, или искать продукты. Чего это его так, что пугает? Я наклонила голову на бок. Очень уж меня удивила перемена в поведении обычно смелого и напыщенного Пентиуса. «Ты когда-нибудь ходила за покупками в аду?» – всплеснул он руками. «В этой полной бандюгов местности даже добраться до магазина – боевая задача. Что уж говорить о сражениях за продукты приемлемой цены. Может, хватит тыквенного пюре? Хотелось бы мне быть всеядной, но я слила баллы на бесполезную антроформу. Только вот я как раньше уже не могу, я пожала средней парой лап. Организм изменился, теперь только мясо могу есть. Ну, мы можем вместе туда сходить, и тебе тоже вкусняшки будут. Вместе на это больше шансов. Пентиус вытащил из хлама утыканную шестеренками винтовку с довольно широким дулом. Идем в магазин, в супермаркет или на рынок, а во, да он реально не шутил, говоря, что тут поход за чем-то вкусным, это целый боевик. Квест-поход по магазинам. В аду даже попытка сходить за молоком может стать тем еще приключением. Переживете ли вы его? Награда за выполнение. Плюс 12 опыта, вы не останетесь голодной. Штраф за провал. Никакого, кроме того, что вам придется проверять, насколько съедобно тыквенное пюре для дракона. Сколько опыта? Как за банду Гапари? А куда безопаснее и где спокойнее и больше мяса? Уточнила я. По объему мяса больше в супермаркете. По свежести, на рынке, но там каннибалы, могут подсунуть не то, Пентиуса передернуло. Был опыт, ну, супермаркет так супермаркет. Наверное, надо подумать. Свежесть и объем для меня одинаково имеют значение, но объем в приоритете. Был. Блинчики с мясом. Пентиус попытался подражать более низкому голосу, а потом вернул свой обычный тембр, и ногтями. Фуе, я с отвращением высунула язык. Не столько от мысли, кому могло принадлежать это мясо, сколько от отвращения к перспективе обнаружить в еде гребаный ноготь. Затем представила себе Пентиуса, недовольно скривившего мордочку. Но я могу назвать один хороший факт. Я оптимист и все такое. Знаешь, какой? Хорошо, что не с твоим мясом. Вот уж точно. Значит, в супермаркет. Ребята, змей повернулся к яйцам. Сторожите дом. И особенно, механизмы. Гулять не вздумайте. Босс, мы хотим с вами. 21-й бухнулся на колени и всплакнул, а за ним и остальные. Опять на их исцеление дыхание тратить, дьявол. Ладно, Пентиус отмахнулся хвостом, распахнул ворота и столкнулся нос к носу с грешником. Бледным, как вампир, но с рогами, чешуйчатым хвостом и кожистыми крыльями. Незваный гость стоял за воротами, оперевшись на них, а теперь чуть не свалился на змейку. Этого парня Пентиус ловить не стал, отполз назад, давая ему место упасть на грудь. «Бонжур, вы ко мне, господин?» Поднимаясь, бледнолицый больше смотрел в мою сторону, а, встав на ноги, поспешил убежать. Пентиус переглянулся с яйцами и пожал плечами. «Знаете, я посмотрела на Шелтеев, а вы знаете, что быть защитниками дома – более ответственная задача. Здесь очень много важных и нуждающихся в вашем присмотре вещей, которые без вас кто-то может украсть. Вот, как, например, этот чувак, он точно что-то украсть хотел. На самом деле я не знала, с какой целью этот вампир рогатый торчал за воротами, а проверить его при помощи ясно-понятно не догадалась, слишком быстро убежал. Но появился он вовремя. Идеально, чтобы стать дополнительным аргументом в пользу того, почему яйцам надо оставаться дома. Не хотелось мне таскаться по улицам с этими глупыми существами, за ними только глаз да глаз нужен. Не уверена, что даже Пентиус со своими многочисленными глазами сможет уследить за всеми яйцами. Шелтеи переглянулись, явно раздумывая, как бы поступить, и зарыдали тонко и звучно, как младенцы. А моя передняя лапа с хлопком коснулась лба, когда я невольно сделала фейспалм, то ли за себя, то ли за то, что Шелтеи могут при желании разжалобить меня, то ли за то, что они не захотели слушать весомые, блин, аргументы. «Посидите дома», чувствуя, как внутри все закипает, я подошла поближе к яйцам и, стараясь сдержать раздражение в голосе, начала поглаживать их по скорлупе. «А мы принесем вам что-нибудь интересное. Можно, конечно, и взять их с собой, но у меня же дыхания может не хватить, и подлечивать их, и выдыхать лед, так что пусть лучше сидят дома, видите, даже она это понимает». Пентиус это сказал яйцам не с той интонацией, чтобы я обиделась на это даже. «Ага, мы погуляем с вами немного позже, и принесем вам что-нибудь интересное», добавила я, мысленно вздохнув, возможно даже, что обещание придется выполнять. «Что бы вы хотели? Грудничкового молока», мечтательно пробормотал 13-й. «Патроны», подпрыгнул пятнашка. «Вазелину», попросил 23-й, чтоб глаже кататься. «Чего?» пробормотала я так, чтобы слышал только Пентиус, и повернула голову к нему, как он это прокомментирует. «Ладно», он пожал плечами. «Если найдем», а затем обратился ко мне. «Отправляемся, во имя всех кофейных богов я не буду против, если попросившее вазелин яйцо забудет от этом. Какой же стыд, уже через квартал прогулки по городу, стоило нам покинуть этот тихий район с невысокими домами, мне начало казаться, что мы зря не захватили с собой и яиц миньонов, хотя бы ради моральной поддержки. Я понимала, почему Пентиус не любит передвигаться по городу вне дирижабля даже падающего. Мы перешли не слишком оживленное шоссе по подземному переходу, стараясь не привлекать внимания, но все равно на нас смотрели. Но при всем нашем старании я, и змей в строгом и притом вычурном костюме с рубашкой в черно-желтую полосу сильно выделялись. Нищие и отчаянные прятались в мрачных тенях ниш перехода, где предполагалось ставить ларьки, но по итогу ночевали бездомные. Они смотрели на нас с недоверием и страхом. А еще здесь были вездесущие красные глаза, тут и там расположенные на гребаном полу, и они тоже не способствовали спокойному настроению, по крайней мере, у меня. А я следила за демонами в ответ, проверяла готовность к нападению при помощи ясно-понятно, а еще, держала наготове замораживающее дыхание и невидимость. Просто на всякий случай. В то же время я решила не совершать первого шага к возможному конфликту, только подошла поближе к змею и тихо спросила. Здесь часто такое напряжение, если бы тут были спокойные местечки, то такое место не называлось бы адом. Заползая на лестницу из перехода, Пентиус скачками поднимался на каждой ступеньке. Выбравшись на широкую улицу, обсаженную трупами деревьев с обоих сторон, мы наткнулись на местную банду облезлых адских гончих. Вот бы распространить свою невидимость на Пентиуса, чтобы просто прошмыгнуть мимо, не ввязываясь в очередной конфликт. Но получится ли? Черт, решено. В ближайшее же время попытаюсь тренировать полет. Умею я это сейчас, просто полетела бы в нужное место с Пентиусом в лапах, минуя ходьбу по всем этим сомнительным местам. Однако кое-какая мысль все же пришла в мою голову. Подойдя к Пентиусу, я аккуратно взяла его за руку и, закрыв глаза, направила энергию второго сердца на то, чтобы сделать невидимой не только себя, но и змейку. И, черт побери, это сработало. Магическая сила на такой трюк начала утекать с фантастической скоростью. Но кого волнует, мы невидимые. Заберись на меня и пошли быстрее, прошептала я. Совершенно невидимые, Пентиус обвился вокруг моего более крупного тела, как змея вокруг ветки. Ты это умеешь, однако это решение не стало панацеей, потому что я забыл об одной особенности адских гончих, про их обоняние и слух. Уши шавок приподнялись, те заозирались и начали принюхиваться, чтобы хотя бы по запаху найти нас и поприставать. Но Пентиус выбил у них и обоняние, кинув перед ними разбившуюся склянку с отвратительно пахнущей смесью, а мы со змеем стремительно смылись с опасного перекрестка. Ни минуты гребаного покоя, стоило только выбраться за пределы дома Пентиуса. Гопота, зло пробормотала я себе под нос, рассеивая заклинание невидимости, очень уж оно жрало магию на двоих. На несколько уведомлений об улучшении владением отвода глаз я особо внимания не обращала. Да, я и такое умею. Вспомнив более ранний вопрос змейки, ответила я, а затем уточнила. Каждый путь до торговой точки, такой, я выбрал наиболее безопасный, но в самом супермаркете будет хуже, шептал змей, оглядываясь, а потом показал на большое здание, освещенное мигавшим неоном реклам. Нам туда.